Глава 18. Виктор. Завязался жестокий бой. Я метал огненные шары в наступающих симбионтов. Рагни выцепил парочку из толпы своими крючьями и таскал их с веселым карканьем по всему коридору. И чуть не нарвался на паука сзади. Тот, видимо, испугался и решил не ввязываться в драку. Шурале с ревом ворвался в кучу пациентов и устроил там настоящий мордобой. Дрался он, как настоящая горилла. Просто хватал всех за все подряд, что-то ломал, отрывал, впивался клыками. Ему тоже доставалось, конечно, как и в любой звериной драке. Но, видимо, у Шуры была очень толстая шкура. Его били лапами, хватали клешнями, кусали челюстями, но Шурале было плевать. Он находился в приступе дикой ярости. Я старался не зацепить его в этой куче и целился тщательнее. Шура оторвал одному из симбионтов его длинные щупальца и принялся лупить им нападающих. Их, кстати, становилось все меньше. Мы проходили сквозь эту толпу, как нож сквозь масло. Лежавших и стонущих от боли недобитков мы даже трогать не стали, хотя Шура и попрыгал на нескольких для приличия. «Нам туда», — я указал в один из проходов. «Там есть дверь к выходу на следующий этаж». «Погнали». Шурале тяжело дышал, а его ноздри широко раздувались. «Ты просто монстр, уральский Кинг-Конг», — похвалил я его. «Впервые вижу такую первобытную мощь». «Иди нахер!» — рыкнул Шура. «Я терпеть не могу все это дерьмо. Это только люди думают, как круто жить в лесу с медведями в обнимку водку жрать. А я там прожил несколько сотен лет. Я шатунов голыми руками драл, и мне вся эта лирика-хирилика про первобытность и дикость до одной жопы. Я лучше буду бриться, обливаться духами, надевать неудобную одежду, но зато принимать теплую ванну с пузырьками, вкусно кушать и задницу бумажкой вытирать, а не камнем, поросшим мхом. Если ты думаешь, что сырой кабан-сикач, заваленный тобой только что вкуснее, чем стейк на гриле под соусом барбекю, то спешу тебя разочаровать. Нет, нахрен все это». «Но можно же пожарить мясо и в лесу», — мыкнул я. «Как? Или ты думаешь, что там вечно огонь горит где-то? Сидишь, молнию ждешь, потом бежишь туда, как у гориллы, чтобы угольки собирать. Самый кайф — это ограбить туристов или охотников, но с последними облом. Надо ночи ждать, пока они водки нажрутся. Тогда помимо зажигалок и спичек можно и ружье спереть, и соль, специи, и самогон. — добавил я. — Именно. Некоторые с собой такой ужас привозят, что он только на рожек и годится. На следующем этаже нас ждала очередная толпа несчастных пациентов. С этими все было еще хуже. Их симбионты уже почти покинули их тела, но застряли и почему-то слились с другими собратьями по несчастью. Со стороны казалось, что это вообще одно живое существо, но с ними у нас трудностей не возникло. Оно было очень неповоротливым и растянулось на всю ширину коридора. Рагни просто проскочил по потолку над его головой и атаковал сзади, а мы выбрали левую сторону и просто пробили себе путь сквозь окровавленные тела. «Кажется, что я ошибся с силой излучения». Профессор снова вышел на связь. «Недостаточно мощности. Мои создания не могут нормально разделиться. Я должен помочь им во что бы то ни встало. Кстати, команда ликвидаторов уже в пути. Надеюсь, что они успеют остановить вас. Так, где тут кнопочка повышения мощности?» Нужно было поторапливаться. Загудела сирена, и мы почувствовали, что сила невидимого излучения в действительности нарастает. «Сука! Сука!» — заорал Шура. Он в гневе подскочил к одному из окон и вцепился в толстые прутья решетки. Огромные мышцы на его теле заходили буграми, но даже им не под силу было сломать или согнуть металл такой толщины. Шурале затрясся, будто его током било, но окно не поддавалось. «Ненавижу!» Он спрыгнул и побежал дальше. «Где тут проход на крышу?» «Вот!» Рагни уже распахнул нужную нам дверь. «У меня нехорошие предчувствия!» Мы начали подниматься на крышу, и я услышал шум вертолета. «Думаешь, что мы потянем?» — спросил я у Шуры. «Мы не знаем, сколько там человек и чем они вооружены». «Что ты предлагаешь? Вернуться обратно?» «Может быть, есть какой-то тайный ход в подвале?» «Может, и нет». Хмуро сказал Шурале и начал поднимать крышку люка. «Ох, сука!» Пулеметная очередь ударила перед нами. Я увидел, как она высекает искры из бетонной крыши и люка. «Не успели», — рявкнул Рагни. «Давайте уходить вниз, а этот люк закроем. Это задержит отряд». «Походу, собачка среди нас самая умная». Хмуро согласился Шура и закрыл люк. «Бежим в подвал». Теперь нам пришлось бежать обратно через все здание, и это оказалось чертовски жуткой пробежкой. Симбионты покинули свои тела и теперь активно пожирали друг друга. Мы слышали чавканье, чьи-то дикие вопли. Стены и полы были обильно окрашены свежей кровью. Мы будто попали в фильм ужасов категории «Б». Красные лужи, оторванные конечности, еще шевелящиеся останки и ошметки. Дрянь какая. Если бы я не гулял в свое время по всяким другим мирам, да не поиграл с игроком, то думаю, что сейчас бы меня просто вывернуло от отвращения. Или вовсе бы произошла отключка сознания. Смещение реальности может просто вогнать в ступор с непривычки. Но человек, а уж тем более маг, та еще скотина, он ко всему быстро привыкает. Так что на первом этаже я чуть ли не песенки насвистывал, стараясь поддержать нашу унылую команду. Наверху тем временем началась стрельба. Бравые наемники, видимо, вскрыли люк и устроили зачистку. Патронов у них было хоть отбавляй. А еще вокруг здания начал кружиться вертолет, и его пулемет тоже не замолкал ни на секунду. Будь это обычное сновидение, портал бы уже решил все наши проблемы. Но в смещении все не так уж просто. «С вертушкой нам точно не справиться таким образом», — сказал я. — Давайте найдем спуск в подвал. «О, вы идете в самый опасный сектор моей лаборатории!» — раздался голос профессора. «Я слежу за каждым вашим шагом. Честно, я думал, что вы будете более эффективными и успеете убежать через крышу, но не повезло». «На самом деле я бы мог», — признался я. «Что?» — не понял Шура. «Я бы слился с волком и врубил ускорение. Пулемет бы не успел нас зацепить. Я бы просто сиганул с крыши и ушел бы в лес». «Так почему ты так не сделал?» — не понял мой спутник. «Потому что тогда я бы бросил тебя, а мы пришли вдвоем и вдвоем должны вернуться. Что я потом Злате скажу, что потерял ее самого верного бойца и водителя?» «Ты очень странный мужик», — сказал Шура. «Рискуешь своей жизнью ради нелюдя, которого толком и не знаешь. А вдруг я ем маленьких детей на завтрак?» «Надеюсь, что их косточки у тебя в горле не застревают», — пошутил я, и Шура осклабился. «Я открою вам дверь в подвальный комплекс», — сказал профессор. «Поверьте, я очень хочу посмотреть на ваш потенциал. Если вы удовлетворите мое любопытство, то я даже сам помогу вам выбраться. Поверьте, мне нет никакого интереса убивать вас». «Спасибо, очень вам благодарна», — сарказмом крикнул я. Нужная нам дверь оказалась открытой, как и обещал белый халат. Толстенные стальные створки распахнуты, бетонная лестница ведет вниз, где горят красные огоньки. Вот она, настоящая кухня сатаны. «Тартар гребаный», — прошептал я, спускаясь по ступенькам. «Как бы это место не стало нам могилой. Кстати, там же скоро твоя глушилка должна отключиться». «Нам не с кем связываться, сам понимаешь. Нас никто не вытащит. Придется пробиваться самим», — ответил Шура. Массивные двери за нами начали закрываться. «Ага, все-таки спецназ будет от нас отрезан, и, судя по всему, надолго. Я просто не представляю, какие нужно приложить силы, чтобы взломать такой бункер. Наверное, у них и нет такого приказа. Профессор явно хочет натравить на нас своего собственного суперсимбионта. Иначе какой ему смысл устраивать все это шоу? Другое дело, что я не верил в его порядочность. Мы уже увидели столько всего интересного. С такими знаниями за пазухой не отпускают. Поэтому спецназ будет ждать нас на выходе из лаборатории. И к этому мы должны быть готовы. Если даже установка поля смещения перестанет работать, мы все равно сможем дать отпор нашим палачам, а голый Шурале будет оказывать на них деморализующее воздействие. Лестница имела несколько пролетов и привела нас к еще одной двери. Она была открыта, и внутри мы заметили целую секцию дверей с разными степенями защиты. Мощная конструкция. Нас ждала даже обработка от всякой дряни, прямо как в фильмах. Странно пахнущий пар обдал нас со всех сторон, и двери за нами начали закрываться. Как интересно. Мы пошли дальше. Излучение становилось сильнее, и волка аж потряхивало. «Будто мыши по жопе бегают». Он емко описал свое состояние. «И не говори», — согласился с ним Шура. У меня же все было в порядке, хотя некоторая нервозность Рагни передавалась и мне. Бетонный подвал вмещал в себя множество комнат и палат. Все они были надежно закрыты, и ключи, что мы забрали у охранника, не подходили. Видимо, здесь требуется совсем иной уровень доступа. Самое забавное, что комнату, где попрятался персонал, мы тоже быстро нашли. Кучка людей, одетых как попало и вооруженных всем подряд, забилась в одну из комнат. Попасть к ним не было возможности. Толстое стекло непробиваемо. Мы поняли это, когда Шурале с ревом налетел на него и начал молотить кулаками в дверь. Персонал с криками забился в дальний угол. «А ведь мы могли бы с ними поговорить», — пожурил я своего гневного спутника. «Пусть они мою сраку волосатую поцелуют. Договариваться я с ними еще буду, тоже мне. Пусть радуются, что выживут после всего произошедшего». «Да и то не факт», — кивнул я. «Вдруг их, как свидетелей, тоже зачистят». «Могут, но не будут. Слишком редкие специалисты», — подумал вслух Шура. Мы пошли дальше. Подземная лаборатория была такой, какой я себе ее и представлял. Мрачная советская постройка, серый потолок, зеленые стены, светодиодные фонари повсюду, холодное белое освещение и стальные двери. Да, это вам не хай-тек с его пластиком и стильным дизайном. У нас все забористо, поперечно, кондово, монолитно. И скучно, очень скучно. Даже никаких забавных плакатов нет. «Покормил симбионта? Поешь и сам. Что-нибудь эдакое могло бы сильно оживить интерьер. При побеге симбионтов гасите всех». «Грузовой лифт», — сказал Шура и указал пальцем на дверцы, которые, похоже, можно было раздвинуть вручную. «Поедем вниз». «В самый-самый низ», — уточнил я. «Конечно. Думаешь, что они держат Виктора на минус втором? Ха, вот почему злодеи все такие предсказуемые?» Мы пошли в лифт, и Шура нажал на кнопку -10. «Все как в каком-то фильме ужасов. Все самое страшное зло прячут как можно глубже». «Это чтобы они сами убежать успели, если он вырвется», — предположил я. «От греха подальше засунули. Может, они еще могут этажи затопить». «Точно затопят. Эти этажи ниже грунтовых вод. Рядом еще и озеро есть. Стопудово есть подводы. Таких лабораторий много, как я уже и говорил. Мы со Златой ездили в одну заброшенную. От нее только астральный слепок остался. В нашем мире ее затопили. Все снесли, вывезли и бульдозером засыпали. Даже со спутника видно просто пятнышко в лесу. А через пару лет и его не будет. Зарастет». «Паразита», — выругался я. «Ученые», — неодобрительно хмыкнул Шура. «Сначала гипноз, потом всякие чипы в мозг вставляют, а будут и иномирцев подселять. Все, чтобы было легче управляться с теми или иными людьми». «Звучит мерзко». «Выглядит еще хуже. Ты сам видел. План-то у них был отличный — подселить незаметных симбионтов в тела вражеских гражданских, а потом по щелчку кнопки свести их всех с ума. Представляешь, какие можно было революции устроить где угодно. Зомби-апокалипсис покажется доброй сказочкой. А потом до халатов дошли слухи про столкновение с Лимбом, и новое оружие уже должно быть повернуто против инферналов. Смекаешь, к чему я клоню? Стоп. Я остановился. Выходит, что эти ребята разрабатывают оружие против будущего иномирского вторжения? Именно. И мы с тобой просто говнюки, мешающие строить оборонный щит нашей страны? Удивился я. Так и есть. «Но охренеть теперь!» — воскликнул я. «Как все меняется! Это как лабораторных крыс спасать, на которых тестируют новую вакцину от рака. Какой сложный вопрос! Что важнее, жизнь пары сотен никому не нужных людей или будущее всего человечества?» «А ты не задавай его себе, а делай, что должен, и голова болеть не будет», — сказал Шура. «В жизни всегда так. Будущее человечества строится на тысячах жертв. Или тебе напомнить про исследования нацистов во времена Второй мировой?» «Не надо», — отмахнулся я. «Всегда старался держаться подальше от этого дерьма. Все эти игры с совестью — это не ко мне». «Ты же маг. Какая тебе вообще разница? Тебе этот мир предельно прост и понятен. Ты здесь, чтобы накопить побольше света, покинуть скафандр и отправиться в другие миры». «А ты?» «Я не человек, Сергей. У меня немного иные принципы. Я порожден этим миром, и, в отличие от тебя, у меня нет эфирного тела». «А как ты приходил ко мне со Златой?» — спросил я. «Это особая техника, смещение реальности и дублирование, и с этим тоже не ко мне». «Злата, значит», — понял я. «Вот кому в действительности не нужен закатный город, она вечно будет жить в этих горах». «Она их хранительница, так что ничего удивительного». Лифт остановился, и мы раскрыли створки двери. Рагни выскочил наружу первым и тут же словил мощный удар от щупальца, торчавшего прямо из стены. Длинное, фиолетовое, с рядом желтых присосок, оно вылезло из стены и попыталось достать до нас. Рагни отскочил назад, и мы поняли, что это лишь часть могучего иномирца. «Вот это и есть Виктор», — сказал Шура. «Вернее, его кусочек». «От же черт, а!» — воскликнул я. «Он симбион со спрутом?» «Но не с простым, а с великим, который пришел в наш мир, чтобы изучить его». «Это же очень могущественные создания, живущие в морских мирах на границе с паучьими». Вспомнил я. «Как Виктор вообще туда добрался? Под чем он был?» «Сома, наверное. Я не знаю точно, но Мегаспрут оказался разумным и очень любопытным. Они вступили в настоящий симбиоз, согласованный и осознанный». «Прямо как мы с Радни», — сказал я. «Правда, у нас сначала так не было». «Виктор получил очень великую силу во снах и начал даже проявлять ее в реальности». «Даже так?» «Да, и он попал под прицел отдела М. Ведьмы до него не добрались. На Урале их не так много, как могло быть. За ним следили несколько лет, и в один прекрасный момент он попал в руки агентов. Дальше, думаю, рассказывать смысла нет. Когда он понял, во что вляпался, было уже поздно». Шура покачал головой. «Я читал его дело. Ничего хорошего в нем нет. Виктор чрезвычайно опасен. Его физическое тело уже на пределе, а Мегаспрут обезумел. Мы надеялись вытащить его, привести в чувство и поговорить, переманить на свою сторону, но видишь, как все повернулось. Теперь не факт, что он в таком состоянии вообще захочет с нами контактировать, как бы нам не пришлось его убить». «А разве Мегаспрута легко победить?» — спросил я. «Я просто ни разу с ними не дрался». «Очень сложно, поэтому мы тебя и взяли на это дело. У тебя большой опыт борьбы с иномирцами всех мастей». «Это уж точно. Только я со спрутами не воевал». «У них очень сильное ментальное воздействие. Тут я и за себя боюсь. Могу не выдержать напруги». «Если ты про гипноз и прочие прелести, то на меня это никак не влияет». «Вот поэтому ты и здесь». Щупальце успокоилось, замерло, а потом медленно втянулось обратно в стену, освобождая нам проход. Мы осторожно миновали это место и пошли дальше. Спустились еще по одной лестнице и увидели большой круглый зал. Он вмещал в себя несколько странных машин, парочку компьютеров и прозрачную капсулу, внутри которой находился человек. Он яростно колотил руками в крышку, пытаясь выбраться. «И вот мы подошли к моему самому ценному экспонату». Профессор Лебедев снова вышел на связь. «Перед вами Виктор Горяев, 45 лет, бывший поэт-песенник, завсегдатый Ильменского фестиваля. По совместительству работал продавцом-консультантом в сети по продаже электроники. Но, как и многие из вас, связался с осознанными сновидениями, духовными практиками, прочитал всего Кастанеду, Монро, Брюса и прочих гуру. Начал выходить из тела, догулять там, где не следовало. Связался с разными группами сновидцев, изучающих иные миры и рисующих их карты. И вот вам вполне предсказуемый результат. Шизофрения, маниакальное расстройство, депрессия, мания преследования, полное отсутствие связи с реальностью и собственным симбионтом и, как итог, психушка, тяжелые препараты и спецлаборатория. Годы безумия и боли, страдания и безнадеги, ну, тут приходите вы. Зачем? Неужели вы считаете, что у него есть будущее? Что ваша древняя богиня из подземки справится с ним? Одумайтесь, пока еще не поздно». «Да что там думать?» — крикнул я. «Выпускайте Кракена». Профессор отключился, и я понял, что дороги назад больше нет. На компьютерах появились зеленые окошки, на потолке замигала оранжевая лампочка, загорелись красные ленты по краям капсулы, и мы увидели, что она начала раскрываться. Прозрачная панель отходила вбок. «Кажется, это была дерьмовая идея», — сказал Шурале. «Ты только погляди, что к нам лезет». За капсулой возникло большое темное облако, и из него стали появляться многочисленные длинные щупальца, фиолетовые, пятнистые. Они потянулись ко всем устройствам в комнате. Мы начали спускаться в зал. Рагни нервничал, и у Шурале шерсть стояла дыбом. «Надо думать. Мега-спрут. Эта тварь на уровне белого паука, не меньше». «Договариваться с ним будет сложно. Это существо наверняка очень голодно и всех нас считает за еду. Поэтому сначала придется доказать свою невкусность. В общем, все как обычно. Сначала сопротивляемся, окучиваем как можем, потом поговорим. Если будет говорить с кем, конечно». Из тьмы появилась и морда этого чудища. Огромные желтые глаза, гигантский клюв, способный перекусить любого из нас за один присест. Серьезная скотина. Убер-хищник своего мира почему-то оказался в нашем. Скажем спасибо Виктору за то, что приволок его сюда. Как бы мы еще иначе познакомились? Где я, где морские миры? Капсула открылась полностью, и из нее выбрался человек. Он в гневе срывал с себя многочисленные трубочки и провода с датчиками. Он был необычайно тощим, анорексик. Но я чувствовал в нем великую силу. Виктор сделал два шага и упал на пол, но никто из нас не ринулся ему помогать. Мы видели, что в нем бурлила ярость. Он нашел в себе силы и медленно встал. Его поблекшие глаза стали ярче, когда он увидел нас. Его взгляд был совершенно безумным, и я понял, что договориться с ним будет нереально. Я начал оглядываться и заметил на одной из стен стеклянный короб с аварийными знаками. Понятно. В случае чего применить то или иное. Классика. «Кажется, он в полном неадеквате», — сказал мне Шура. «И этот его осьминог вообще не вдупляет, что происходит. Боюсь представить, как их тут пытали и чем только не пичкали». «Лишь бы не вазелином», — усмехнулся я. «У меня есть один отличный план, но он тебе не понравится. Очень не понравится».